Глава 38. Несравненный мудрец. Слова Чу Юэли поразили Ся Циньёя. Конечно же, она знала о 54 входных меридианах внутренней силы. Это являлось общеизвестным среди практикующих внутреннюю силу. Она понимала концепцию полного открытия меридиан силы, но это возможно только в теории. Никто и никогда не слышал, чтобы кто-то сумел провернуть такое. Следует сказать, что только древние боги могли обладать духовными каналами небесного бога. Это была просто несбыточная мечта человечества, которая никогда не станет явью. С тех самых пор, когда Сяо Че провел свое лечение акупунктурой, Ся Циньёя чувствовала, что ее духовное и физическое состояние чрезвычайно улучшилось. Циркуляция ее внутренней энергии стала ровной и однородной, а также потоки ее внутренней силы протекали абсолютно спокойно. Порой, чувствуя такие изменения, приходит ощущение, тело точно никак не может быть моим. Прокрутив еще раз в своей голове все сказанное ей Чу Юэли о духовных каналах небесного бога, Ся Циньёя была потрясена. 54 меридиана внутренней силы были полностью открыты. Духовные каналы небесного бога? Да как такое вообще возможно? Как такое было возможно? Но как одной из членов семи божественных фей, зачем ей обманывать? С ее седьмым уровнем небесной ступени, как она не могла не почувствовать состояние канала внутренней силы Ся Циньёя? Как одна из фей ледяных облаков, Чу Юэли уже давно подавила свои эмоции, но сейчас она не смогла сдержаться, и на ее лице читалось неподдельное возбуждение. Но как я могла? Могло ли это быть? В мыслях Ся Циньёя возникла фигура Сяо Че, и она вспомнила, как они проводили время вместе по утрам, когда Сяо Че лечил ее теми серебряными иглами. Вспомнила причины, по которым он проводил лечение, чтобы выпустить холод, очистить меридианы. Вспомнила, как Сяо Че полностью изматывался после каждой процедуры. Она вспомнила каждую из серебряных игл, которыми иглоукалывали ее тело. Их было именно 54. Столько же, сколько и входных меридиан. Неужели это и правда мог быть он? Нет, это мог быть только он. Кроме него никто не прикасался к ее телу. И в результате его лечения с ее телом произошли такие сильные изменения, но он ведь был всего лишь членом клана Сяо, если не вспоминать еще и то, что у него повреждены внутренние каналы. Как такое вообще возможно, чтобы у него были такие способности? Со стороны было заметно, что у Ся Циньёя прямо сейчас не было ответа на данный вопрос, потому в ее глазах читалась неуверенность и смешанные чувства. Чу Юэли была рада этому. В такой короткий промежуток времени, всего несколько дней, с Ся Циньёя произошло нечто невероятно удивительное. Чу Юэли быстро спросила: «Циньёя, скорее скажи, кто или что помогло тебе открыть входные меридианы внутренней силы?» «Это был человек. Только я не думаю, что он зашел так далеко. Человек?» Чу Юэли была в шоке. «Как звали этого человека? Как он выглядел?» «Такие божественные способности, не может быть, чтобы никто не слышал о нем. Способность, которая может потрясти всех, кто живет под небесами», и такие слова для описания способностей полного открытия входных меридиан внутренней силы совершенно точно не были преувеличением. «Если я скажу тебе, что я исключительно опытный духовный доктор, ты мне поверишь?» Слова, которые она когда-то пропустила мимо ушей, теперь они занимали все ее мысли. Только ее чувства были теперь абсолютно иными. В то же время она вспомнила, что сказал ей Сяо Че после третьей процедуры. «Цинь Юэ, жена моя, если однажды твой мастер обнаружит твои изменения, ни в коем случае не говори ей, что это было следствием моего лечения, если не хочешь стать вдовой. Тот, кто может в короткие сроки сделать такое, с его способностями, если его имя станет известно повсеместно, можно только представить, какой шум это поднимет. Какая опасность будет угрожать ему от тех, кто любым способом захочет завладеть этой силой в личных интересах. Он назвался духовным доктором, Ся Циньюэ сказала это с твердым взглядом. Только он запретил мне кому-либо рассказывать о нем. Прошу прощения, мастер». Услышав оправдание Ся Циньюэ, Чюэли немного расстроилась, но не стала дальше давить и просто кивнула. Иметь такую способность, идущую наперекор богам, он должно быть святой, чьи силы превосходят всех в этом мире. Не стоит задавать вопросов, на которые мы никогда не получим ответа. На просторах империи Голубого Ветра ей известно только об одном очень способном докторе, но он может открыть только три входных меридиана внутренней силы. Он стал известен как номер один среди докторов Голубого Ветра. Но в сравнении с человеком, который способен открыть их все, номер один среди докторов Голубого Ветра не заслуживает даже того, чтобы быть грязью на подошве. Скрытые мастера, как один из тех, что лечил тебя, обычно избегают лишнего внимания. Ты получила невероятный дар, потому ты должна хранить этот секрет. Циньюэ тихо согласилась с этим в своем сердце. В те дни каждое утро он проводил процедуру, полностью истощая свою внутреннюю энергию, утверждая, что просто выводит холодный воздух и очищает меридианы. Это было лишь прикрытием. Его истинными намерениями было полное открытие входных меридиан внутренней силы. Цинь Юэ наконец поняла истинные намерения Сяо Че после слов Чу Юэлли. Еще и способность, которая, по словам ее мастера, может пойти наперекор богам, на самом деле была процедурой с использованием всего нескольких серебряных игл. Что же он такое? Чу Юэлли мило улыбалась. Теперь она смотрела на Ся Цинь Юэ совершенно иначе. Ее взгляд стал в несколько раз более теплым, чем раньше. Чу Юэлли произнесла торжественным тоном. «Когда мы вернемся в божественный дворец Ледяного облака, я доложу об этом миледи». «Уверена, она будет очень довольна и даже примет тебя в свои ученики. У тебя будет доступ ко всем ресурсам божественного дворца». На данном уровне внутренней силы, даже если ты будешь прилагать минимальные усилия, ты все равно станешь одним из величайших гениев Божественного дворца Ледяного облака. В следующем рейтинговом турнире Голубого ветра ты неизбежно станешь знаменита, и твое имя прославится на всю империю. Наверное, с твоей помощью мы сможем даже избавиться от давления, который уже несколько сотен лет оказывает на нас обитель Небесного Меча. И мы станем номером один во всей Империи Голубого Ветра. Я определенно буду трудиться изо всех сил, чтобы не разочаровать мастера. Ся Циньюэ слегка кивнула. В ее голове были смешанные чувства. Ах да, Циньюэ, оказанная этим человеком помощь, настоящий дар. Наверное, он благосклонен к тебе. Он оставил или сказал тебе что-то, что поможет тебе отыскать его? С надеждой спросила Чу Юэлли. Даже будь она в 10 тысяч раз сообразительнее, никогда бы не догадалась, что этим человеком был бесполезный в глазах всех остальных мусор Юньчи. «Нет», — покачала головой Циньюэ. «Эх, я слишком много хочу», — сказала Чуюэлли, не скрывая, и улыбнулась, но затем ее охватило чувство разочарования. «Однако этот способный человек должен же посетить наш дворец ледяного облака, даже если он просто даст нам совет или парочку. Это будет невероятно выгодно для нашего божественного дворца». Тогда Циньюэ кое-что припомнила. После некоторых сомнений в своем сердце Циньюэ сказала: «Мастер, в то время он упоминал, что ищет несколько предметов. 7 чудесных трав, пурпурный кристалл с небесными прожилками и эликсир зверя земной ступени внутренней силы. Возможно, если мы найдем для него эти 3 предмета, то появится шанс, что он посетит наш божественный дворец ледяного облака и выкажет нам свою признательность». Ся Циньюэ была не очень хороша, когда дело касалось обмана. И, сказав такую ложь, она даже не смела взглянуть в глаза мастеру. «Пурпурный кристалл с небесными прожилками, 7 чудесных трав и эликсир зверя земной ступени внутренней силы», пробормотала Чуюэли тихим голосом название предметов, сохранив их глубоко в своем сердце. «Хотя их и очень сложно заполучить с нашими силами Божественного Дворца Ледяного Облака, это не невозможно. Я обсужу это дело с Миледи, и она решит, как нам поступить. Пойдем же, Циньюэ. Миледи и остальные члены нашей секты даже понятия не имеют, какой сюрприз я им преподнесу». Чуюэли подхватила Циньюэ и взмыла в небо. В одно мгновение они поднялись на сотни метров, превратившись в лучи света, и отправились на северо-восток. Это был первый полет Ся Циньюэ. Хотя это должно было быть очень захватывающим, ее сердце было занято чем-то другим. Скоро они преодолели границы города плывущих облаков. Ся Циньюэ обернулась, и слезы наворачивались на ее глазах при виде удаляющегося города. Тревога в ее сердце никак не успокаивалась. «В конце концов, что ты за человек? Кто в этом мире способен понять тебя? Ты сделал мне такое огромное одолжение. Только поэтому я не смогу забыть тебя». С этих пор, постоянно тренируя внутреннюю энергию, я постоянно буду вспоминать о тебе. Ты был изгнан из своего клана, но куда ты отправился? Где ты сейчас? Циньюэ, жена моя, ты спишь? Ого! Циньюэ, жена моя, неужели ты стала еще красивее сегодня? Мужчины всегда говорят, что их жены становятся все красивее с каждым днем. И это правда. Нюх-нюх. Циньюэ, жена моя, ты что, втайне ходила собирать цветы жасмина утром? Если нет, то откуда этот прекрасный аромат? Может ли это быть знаменитым ароматом женского тела? Циньюэ, жена моя, через месяц ты отправишься в Божественный дворец Ледяного облака. Наверное, нам больше не выпадет шанса увидеться вновь. Когда ты уедешь, скажи, будешь ли ты думать обо мне хоть иногда? Циньюэ, жена моя. Так он всегда называл ее при любом выпадавшем случае. Понемногу она привыкла к этому обращению. Она знала, что с этого дня она больше никогда не услышит такого к себе обращения. Эта мысль заставила ее сердце сжаться. Когда она думает об этом, ее сердце продолжает болеть. «Циньюэ, что-то не так? Почему твой пульс стал таким неровным?» Чуюэли взглянула на нее. Ся Циньюэ слегка покачала головой. «Я в порядке. Просто немного скучаю по дому». Чуюэли так и не поняла, что скрывается за словами Ся Циньюэ. Особенно это касалось слова «дом». Чуюэли с облегчением сказала. Когда девушка впервые покидает свой дом, это нормально — проявлять чувства. Но к тому времени, когда ты доберешься до небесной ступени, путешествия на огромные расстояния станут обычным делом. Когда это время придет, тебе будет проще вернуться, когда заскучаешь по дому. Когда Ся Циньюэ упомянула дом, Чуюэли совершенно естественно подумала о человеке и просто сказала: «Твой младший брат, я помню, его зовут Ся Юаньба. Вчера у меня выдалась возможность проверить его внутренние каналы. Он был рожден с 9 открытыми входными меридианами. Хотя его талант и является посредственным, но его каналы в целых 2 раза плотнее обычных. Я впервые увидела нечто подобное. Возможно, это одна из причин, по которой его тело стало таким большим и сильным. Я постараюсь найти больше информации о его состоянии, когда мы прибудем на место». «Я благодарю мастера за внимание», — вежливо сказала Ся Циньюэ. Ее взгляд скользнул в направлении ее дома, и она тихо прошептала: «Когда я уйду, Юаньба направится в город восходящей луны самостоятельно и вступит во дворец восходящей луны. Надеюсь, его не будут забирать, и он будет всегда жить спокойно».